Список рекомендуемой литературы. Белое. Руководство по лечебному массажу. Издательство «Медицина», 1983 год. Богданов Качан. Принципы локализации точек акупунктуры ушной раковины. Учебное пособие. Ленинград, 1985 год. Бортфельд Рогачева. Лечебная физическая культура и массаж при детском церебральном параличе. Ленинград, медицина, 1986 год. Вагралик ВГ, Вагралик МВ. Иглорефлексотерапия. Пунктационная рефлексотерапия. Горький, 1978 год. Гапонюк, Клименко, Левин. Акупунктурная рефлекторно-пунктурная терапия. Ярославль, 1983 год. Гайденко Котенева. Практическое руководство по рефлексотерапии. Москва, 1982 год. Гольдблат. Физиотерапия при неврологических синдромах шейного остеохондроза. Медсестра, 1981 год, номер 4. Гольдблат. Точечный массаж и его применение при заболеваниях нервной системы. Медсестра, 1985 год, номер 11. Гольдблат. Об оптимизации рефлексотерапии в лечении больных с неврологическими синдромами остеохондроза позвоночника. Этапное восстановительное лечение вертеброгенных заболеваний нервной системы. Ставрополь, 1987 год. Гороховская Качан. Иглотерапия и точечный массаж при спастических гемипорезах. Учебное пособие «Ленинград», 80-й год. Демиденко Гольдблат. Руководство для среднего медицинского персонала неврологического реабилитационного отделения. Ленинград, медицина, 84-й год. Дубровский. Массаж. Поддержание и восстановление спортивной работоспособности. Москва. Физкультура и спорт, 85-й год. Дунаев. Основы и частные методики рефлекторно-сегментарного массажа при различных заболеваниях. Учебное пособие. Москва, 1985 год. Ибрагимова. Точечный массаж. Москва, медицина, 1983 год. Каменецкий Леонтьева. Рефлексотерапия задержки мочеиспускания у постинсультных больных. Механизмы лечебного действия и практическое применение рефлексотерапии. Ленинград, 1984 год. Качан. Точечный массаж при неврите лицевого нерва. Учебное пособие по физиотерапии. Ленинград, 1977 год. Качан, Богданов, Варнаков, Годованник, Гороховская, Гургенидзе. Анатомо-топографическое расположение корпоральных точек акупунктуры и показания к их применению. Воронеж, 1986 год. Куничев. Лечебный массаж. Ленинград, 1979 год. Луфсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. Киев. Здоровье, 1986 год. Луфсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. Москва. Наука. 1986 год. Методы лечения больных со спастическими гемипорезами после мозгового инсульта. Ленинград. 1979 год. Намикоши. Шиатсу. Японская терапия надавливанием пальцами. Киев. Виша. Школа. 1986 год. Новинский. Точечный массаж. Фельдшер и акушерка, 1985 год, номер 3. Рефлексотерапия методом массажа и прессации биологически активных точек. Иркутск, 1979 год. Семенова, Штерингерц, польский. Патогенетическая восстановительная терапия больных детским церебральным параличом. Киев. Здоровье. 86 год. Табеева. Точечный массаж. Казань. 78 год. Табеева. Руководство по иглорефлексотерапии. Москва. Медицина. 80 год. Ткачинская. Дифференцированные методы восстановительной физической терапии сосудистых заболеваний головного мозга с двигательными нарушениями. Вопросы реабилитации, психиатрии и невропатологии. Ленинград, 69 год. Ткачинская. Основы иглорефлексотерапии. Москва. Медицина. 79 год. Джулянь. Руководство по современной джендзю-терапии. Медгиз, 59 год.